6. Сергей Яковлевич навестил генерала-лейтенанта Панафидина. Коротко объяснил ему суть дела. Есть человек, в котором он лично заинтересован. И нельзя ли этого человека с первым же эшелоном выпихнуть из губернии куда-нибудь подальше? Например, в Маньчжурию. «Хорошо», — сразу понял его генерал Сморчок. «Я как раз готовлю эшелон запасных». «Надеюсь, его можно отправить солдатам?» «Большего он и не достоин», — ответил Сергей Яковлевич. «Очень жаль честных людей, но этому негодяю, поверьте мне, только и место в могиле». «Обещаю вам, князь», — закрепил разговор Панафидин. Кобзев пришел к Мышецкому с сообщением, что сегодня ночью жандармы провели у него обыск и снова попросил уволить его от причастия к делам губернии. «Просто я не желаю, князь, приносить вам дальнейшее огорчение. Вы и так были достаточно добры ко мне». Сергей Яковлевич вздохнул и спросил о другом. «Что Борисяк?» «Борисяк склоняется к большевизму». «И вы его осуждаете за это?» — спросил Мышецкий. «Да». «А вот я осуждаю вас обоих. Где же правда?» Кобзев кашлянул, оглядел стены. «Я всегда был откровенен с вами». «И я», — ответил Мышецкий. «Видите ли», — заговорил Кобзев снова, «санитарный инспектор Борисяк почему-то считает, что зубатовская пропаганда полицейского социализма в конечном итоге льет воду на мельницу великих реформ будущего». «Представьте же себе», — ответил Мышецкий, «я тоже так считаю. У лжи век короткий. Но я же не большевик. Вы это знаете». Кобзев усмехнулся. «Ничего не было бы глупее видеть вас в этой ситуации. Однако же я...» «Простите, кто это вы?» — нахмурился Мышецкий. «Социал-демократ. Да будет мне позволено произнести это слово перед слугой его величества». «Ничего, я не сгорю со стыда. Продолжайте». «Я», — продолжал Кобзев, — «не считаю возможным для себя пользоваться услугами некоего пройдохи Штромберга, причисляющего себя к святыне социализма». «А пройдохе Штромбергу», — ядовито заметил Мышецкий, — «вы не нужны. Можете не пользоваться его услугами». Кобзев неопределенно махнул рукой. «Борисяк глуп и не понимает. Ничего не понимает». Мышецкий прикусил потухшую папиросу. «Бить так бить. Ему уже казался далеким этот человек». «Послушайте, Иван Степанович», — сказал Сергей Яковлевич, «а не кажется ли вам, что вы предали своего товарища?» «Я воспитан на идеалах прошлого», — возразил Кобзев, не смутившись. «И во мне этот недостаток не отыщется. Когда вы могли заметить мое предательство?» «Именно сейчас». «Но вы же честный человек, князь, и вы...» «Да, пожалуй, этот вас и спасет. Но я не удивлюсь, если полковник Сущев Ракуса подсунет мне завтра ордер на ваше арестование». «А вы его подпишите, князь. Не стоит мучиться». «И я это сделаю. Мне плевать на все ваши партии. Я знаю только Россию и свою Уренскую губернию. И я, вы правы, я честный человек. Я честно вам об этом заявляю. Или же вы прекратите мутить народ, или будете арестованы». «Естественный конец», — ответил Кобзев. Опять заломило висок. «Неужели эта боль не случайная? Черт возьми, ведь я же еще так молод, так много сил». Сергей Яковлевич решил избавиться от боли и позвонил в колокольчик. На пороге выросла фигура Огурцова. «Закройте дверь», — сказал ему Мышецкий, — «на ключ». Секретарь канцелярии исполнил приказание. «Теперь пройдитесь, дружок, по этой половице». Огурцов кое-как прошелся. «Зачем это вам?» — спросил он с грустью. — «Меня уже с детства в сторону клонит». «Ладно», — сказал Мышецкий, пряча глаза. «Водка есть?» Огурцов долго молчал, потрясенный. Потом сказал: «Ваше сиятельство, отвернитесь на чуток». Мышецкий отвернулся. «А теперь повернитесь, ваше сиятельство». Мышецкий повернулся. Перед ним стояла бутылка. «На себе носите?» «Ну, так и знал». «Полсобаки только», — вздохнул Огурцов. «Да и то на донышке. Если бы вы раньше сказали». «Да вы что? Не пьянствовать же я собираюсь. Выпью глоток, и все. Налейте». Они выпили. И Огурцов вдруг заявил: «Ваше сиятельство, вижу, добрый вы человек, но как бы не обидеть вас. А что такое?» «Бегите», — прошептал Огурцов. «Бегите отсюда, куда глаза глядят. Сожрут вас здесь. Жалко мне вас. Потому и говорю так-то». Сергей Яковлевич натянул фуражку, глазами показал, чтобы Огурцов спрятал бутылку. «Ты пьян, старик», — ответил он. «Куда бежать-то мне? От самого себя далеко не убежишь». Его опять стал призывать к себе Волохопулов, но прежде надо было выручить из беды Борисяка. Полицмейстер уже поджидал Мышецкого. Вдвоем они отправились в участковый клоповник. Чекалинья, подобрав ключ, открыл замки камеры. «Бруно Иванович», — попросил Мышецкий, — «оставьте меня одного, и не надо бы насторожить». Сергей Яковлевич шагнул в камеру и плотно затворил за собой двери. Граф Подгречане сидел на топчине. Примечание. Судьба этого героя схожа с судьбой некоего князя Волконского, жившего тогда под различными именами. Раздутое от пьянства лицо, весь в синяках и грязи, а к плечу бывшего кавалергарда была пришита драная подушка, какую носят бендюжники при таскании клади. «Анатолий Николаевич», — дружелюбно сказал Мышецкий, «мне весьма прискорбно видеть вас в этом узилище, но, согласитесь сами, ваше легкомыслие удивительно. Зачем вы сюда приехали?» «Нетрудно догадаться, князь», — прохрипел Подгречане, загрубевшую глоткой. «Я приехал вслед за вашей сестрой. Можно подумать, что Додо обмазана медом. Но почему вы не обратились ко мне ранее?» Подгречане с возмущением потряс здоровенным кулаком. «Не вы ли выпихнули меня из коляски, когда я осмелился заговорить с вами? А теперь, когда меня спровоцировали подпалить эти вонючие солганы...» «Минутку», — осадил его Мышецкий. «Вы никогда не поджигали солганов. Будьте же благоразумны. А вас и так говорят, что вы производите впечатление ненормального человека». Даже под налетом грязи было видно, что Подгречане сильно побледнел. «То есть, как это не поджигал? Ведь меня схватили почти за руку. Правда, я был немного под шафе, как и положено, по доброй традиции кавалергарда, но...» «Перестаньте», — возразил Мышецкий. «Вам это только кажется. Или вы действительно не в себе, Анатолий Николаевич? Вы никогда не поджигали никаких солганов. И вы даже не знаете, что такое солганы». Подгречане уткнулся головой в колени и глухо зарыдал. Сергей Яковлевич выждал и уверенно заговорил: «Анатолий Николаевич, я предлагаю вам восстановить свое честное имя». «Каким же путем, князь?» «Единственно доступным для вас, ратным». Подгречане крепко задумался. «Так», — сказал он, — «а сколько вы дадите мне, князь, если я избавлю вас от своей неприятной особы?» Мшецкому стало интересно измерить степень низости, до которой может пасть этот человек, и ответил: «3 рубля. Вас устроят?» И 3 рубля исчезли в лохмотьях бывшего кавалергарда. Сергей Яковлевич встал и повернулся к дверям, но Подгречане вдруг задержал его. «Постойте, князь, постойте. Мне что-то это перестает нравиться». «Что вам угодно, граф?» — спросил Мышецкий вежливо и заметил в глазах подгорячани какой-то настороженный блеск. «Три рубля и все? Да как вам не стыдно, князь? Благородный человек! Сумеете же оценить мой подвиг? Не поджигал Солганов? Согласен. Но тогда подскажите, сколько и с кого мне просить за то, что я не поджигал их?» «Что?» — удивился Мышецкий и припечатал. «Но вы же действительно их подожгли». И за 3 рубля подгорячани был вывезен из губернии. Между тем Влахопулов призвал Мышецкого на помощь. Своих сил у него уже не осталось. Симон Гераклович собрал у себя всех лесных перекупщиков, которые уклонялись от приобретения Треповского леса. Сергей Яковлевич оглядел свору спекулянтов, запуганных угрозами губернатора. «Что у вас тут происходит?» — спросил он. «Вот, полюбуйтесь», — показал Влахопулов на перекупщиков. «Уперлись в 30 тысяч и ни копейки больше. Сами не замечают своей выгоды. Лес-то, болваны, видели вы какой? Деревце к деревцу, словно сахар». «Да не видели мы и леса», — отозвался один татарин. «А я с тобой даже не разговариваю», — отмахнулся Симон Гераклович. «Ты совсем дурак, не добрал на 10-ку». «Кацкин!» — выкрикнул он. «Иди сюда, жидовская образина!» Вышел еврей Кацкин, поклонился. «Бери лес!» — велел ему губернатор. «Благодарить еще меня будешь?» «Я и так буду всегда благодарить вас, ваше превосходительство. Но не могу. 30 тысяч. Ай-яй, какие деньги!» Влахопулов взял колокольчик, звонил до тех пор, пока на пороге не показался пристав, ожидавший за дверью приказов. «В холодную их!» — велел губернатор. «От своего счастья отказываются. Посидят, поймут, что я им добра желаю». Спекулянтов выгнали из кабинета, потащили через весь город в холодную. Симон Гераклович с надеждой взирал на Мышецкого. «Ну что же делать-то, князь? Ведь Дмитрий Федорович денег ждет. Обещал же я. 50 тысяч. Как ни крутись!» Мышецкий проскинул умом. «А вы, Семен Гераклович, не пытались предложить лес нашей Конкорде Ивановне?» «Боюсь», — признался Влахопулов. «Солдат, а не баба. С ней из-за пушки разговаривать надо». «Ну, это вы преувеличиваете», — сказал Мышецкий. «По-моему, вы зашли в этой сделке столь далеко, что можно предложить товар хоть черту, только бы он купил». Влахопулов снял с мундира Мышецкого пылинку. «Поговорите, голубчик, а? Все-таки вы молодой, красивый, язык подвешен. Не откажите старику. Ведь пропал. Совсем пропадаю. Без ножа режут. Жиды проклятые». «Ладно», — сказал Мышецкий. «Попробую, Симон Гераклович». Конкордия Ивановна при появлении его отложила в сторону томик графа Солиаса, потянулась в кресле так, что с треском отскочила пуговка на лифе, и она торопливо прикрыла грудь ладонью. «Ой, князь, толстею, трещит все на мне». Мышецкий был несколько шокирован подобным признанием, но решил даже немного подсластить. «Что вы, Конкордия Ивановна, вам еще позавидует любая гимназистка. Напротив, все хорошеете». «А я не верю вам, князь. С хорошенькой женщиной так не обращаются. Ну что у вас, опять дело?» «Дело», — вздохнул Сергей Яковлевич. Монахтина погрозила ему пальчиком. «А без меня-то вы не можете, князь». «Не могу», — сознался Мышецкий. Он вкратце изложил ей суть своего прихода. Конкордия Ивановна этот лес хорошо знала. Он стоял неподалеку от ее именьица. «Сколько же дают за него?» — спросила она, проглотив зевок. «Ах, только 30? Да, ведь он и больше стоит». «Может, купите?» — предложил Мышецкий. «Ну что вы, князь, откуда у меня такие деньги?» Она скинула туфельки и, совсем не стесняясь, по-домашнему залезла в кресло с ногами, стиснулась в эдакий пухлый комочек. Посверкивала оттуда глазками, словно зверёныш, которого надо ласкать и ласкать. «Мне одной не купить», — сказала она. Как бы ни была очаровательна эта женщина, но наглость ее могла заглушить любые к ней чувства. Мышицкий возмущенно осадил свою подругу. «Голубушка, пора бы вам и постыдиться. Не вы ли получили недавно громадную страховую премию за эти вонючие сараи?» «Ах, князь, всего какие-то 40 000. Говорят, даже больше. Мало ли что обо мне говорят. Мне даже приписывают поджог этих солганов. А разве я виновата, что какой-то дурак взял и поджег их? Не оставаться же мне в разорении». Мышицкий прикусил язык. «Плетью обуха не перешибешь. И то правда. Он дурак, а она умница». Он закрыл глаза и потер вновь заломивший висок. «Мне одной не купить», — повторила Монахтина. «Давайте купим этот лесок сообща. Вы и я. Будем добрыми соседями». «Помилуйте», — удивился Сергей Яковлевич. «Но у меня-то совсем нет денег». «Я знаю об этом», — ответила женщина. «И внесу свои. Пора уже вам, князь, становиться уренским помещиком». Мышицкий долго ничего не отвечал. «И сколько же вы согласны внести за этот лесок, если Трепову он запродан за 50? «Ну, допустим, 30. «Мало». 2. 32, — договорила она. «Только чтобы не обидеть Симона Геракловича. 16 я, а 16 вы, милый князь». Сергей Яковлевич неожиданно подумал, что, став хозяином этого леса, он спасет его от порубки. Северные уезды не заполнят пески, и это сразу выпрямило его мысли. «Но денег нет. Опять надо теребить бедного Петю». «Вы не шутите?» — спросил он. «Но мне, как исполняющему должность, это не совсем удобно». «Я и сама хотела предупредить вас об этом», — напомнила Монахтина. «Мы это сделаем через подставных лиц». «Удобно ли?» — засомневался Мышицкий. «Удобнее просто не придумать. Смотрите, как удачно я эксплуатировала солганы через подставных лиц». Сергей Яковлевич вдруг вспомнил. Летит мужик мимо окна в полной тишине, летит навстречу смерти. «Интересно, часто ли бывал вот в этих комнатах мой предшественник?» «Кого же вы предлагаете выдвинуть в подставное лицо?» «Пусть это вас не тревожит, князь. Вы должны беречь себя исключительно для высших принципов». Сергей Яковлевич вернулся к Лохопулову. 32, — сказал он. Симон Гераклович велел пригнать из Холодной лесных перекупщиков. «Последнее ваше слово», — зарычал он. 50 и ни копейки меньше. Ну, болваны, дерзайте». 20, — галтели спекулянты. 18. 27. «Шалиш?» 30, — отдельно от других закрепил Кацкин. Волхопулов выставил их за дверь, задумался. «Ладно, пусть берет Конкордия Ивановна. Надо срочно доставать где-то еще 18. От этого быть мне или не быть?» Мшецкого навестил сучий Фракуса, держа в руках какой-то ключик. Повертел он этот ключик на пальце, сказал не без яда. «Старик-то наш, его превосходительство, кажется, в лужу сел. Не знает, как выбраться». «Да», — согласился Мышицкий, — «сейчас ему не позавидуешь. положение истинно хуже губернаторского». Аристид Карпович присел на краешек стула, боком-боком повел под сурдинку. «Сергей Яковлевич, а какова же действительная стоимость Треповского леса?» «Думаю, полковник, что гораздо выше. Трепову из Петербурга не видать, и он истинной цены, конечно, не знает». Полковник обнаружил на пакете чернильное пятно и трижды стукнул в него концом своей шашки, размышляя. «Сергей Яковлевич, буду откровенен». «Только рад, Аристид Карпович. Волхопулову здесь больше нечего делать». «Объясните». «Пора ему сенатствовать. Останься мы с вами в губернии одни. Все переиначим на свой лад. А потому...» «Да, полковник, я слушаю», — напомнил Мышицкий. «А потому надо помочь старику». «Каким образом?» «Соберем ему эти деньги». «Что вы задумали, Аристид Карпович?» «Освободить для вас место губернатора». «Постойте, я без вашей помощи успешно продвигаюсь по служебной лестнице». Сущий Фракус уже натягивал фуражку. «Вы только продвигались», — сказал он, «а теперь вы по ней поскачете». В дальнейших событиях Мышецкий не участвовал. Дремлюга по указу полковника собрал у себя губернских раввинов и повелел им представить 18 тысяч. «Где вы их возьмете, меня не касается», — объявил капитан. «Ежели денег на бочку не свалите, то вам предстоит на своей шкуре испытать, на что способен господин Отрыганев и его веселая компания». То есть Дремлюга попросту поставил евреев перед угрозой погрома. Еврейская община имела некоторый опыт в таких случаях. Как всегда, был объявлен постный херем, евреи перешли на хлеб и воду. Стали вносить в общую кассу деньги, которые обычно тратились на еду. Через два дня было собрано 13 тысяч. «Херем еще на 5», — велел Дремлюга раввинам. «Хороший жандарм», — взмолились евреи. «Нельзя так. У нас дети не пьют молока. Мужчины перестали курить. Женщины забыли вкус курочки». «Гони херем дальше», — приказал Дремлюга. Одновременно с этим Аристид Карпович стороною нажал и на Паскаля, чтобы тот заготовил 5000. Осип Донатович заметно приуныл, но жандарм дал ему понюхать свой кулак, бронзовый от загара. «Вот ты у меня где! Только сок брызнет!» Осип Донатович поститься не стал. Он был ученик другой школы. Быстро собрал в свою колымагу 24 разрозненных тома законов Российской империи и выехал из города в уезды. Действовал он вдохновенно, по наитию. Вкатит на площадь села, велит созвать народ, сбегутся с полей мужики и бабы. И Паскаль командует: «Ну, православные, вставай колесом!» Встанут люди колесом, в центре телега с законами. А посередке осью торчит титулярный советник в отставке. «Ну, мужики, могу вас порадовать», — говорит Осип Донатович. «Вышел такой указ, чтобы научить вас русским законам. Плачетесь вот вы, что чиновники вас обижают и будут обижать, коли вы законы не знаете». Паскаль зовет к себе старосту. «Атаман! А, это вы, Петр Иванович. Ну-ка, вот тебе первый том. Вишь, какой тяжеленный. Закон, брат, в нем сила. Дуй по порядку». Староста читает с первой страницы. «Свод законов Российской империи. Издание 1857 года». «Стой, Петр Иванович. Вы, мужики, все поняли?» «Да быть-то понимаем». Паскаль быстро ищет в толпе морду поглупее. «А ну-ка, вот ты, паря, повтори». «Россия, она, значится, Вот и выходит, что закон, стало быть, оно и есть, потому как дурак. Читай, Петр Иванович, снова, пока не изучат как следует. Ну и возни же мне с вами. Глянут мужики в телегу, а там еще 23 книжища валяются. И одна другой шире. Страх один, да и только. Мать Пресвятая Богородица, спаси нас грешных. Видать, рассуждают мужики, надоть ему отвалить по полтине с рыла. Отдай, не греши. Замается этими законами. А тут косить бы, милок. Поверив на слово, что мужики будут изучать законы самостоятельно, Осип Донатович сгреб с уездов богатую дань. 5000 он передал жандарму, 3 оставил себе. Дремлюга получил 5000 и от евреев. Тоже передал сущий в Уракусе. Таким образом, в обиде никто не остался. Но больше всех радовался Волохопулов. Даже всплакнул. «Голубчики, век не забуду. Ну, дружили». Сергей Яковлевич снова повидался с Монахтиной. «Конкордия Ивановна», — заметил он, — «надеюсь, мы будем добрыми соседями и продавать лес не станем». Короткое раздумье на лице женщины и решительный ответ. «Что вы, князь, лес нам еще пригодится?» На тесном перекрестке Пушкинской и Темниковской улиц сцепились колесами две коляски — Мжецкого и генерала Панафидина. Генерал Сморчок, щурясь желтым лицом, мимоходом крикнул. «Слушайте, князь, что за сокровище вы мне подсунули? А что, ваше превосходительство?» «Да он же граф. Вы знали об этом?» «Знал», — ответил Мышецкий. На этот раз граф Подгорячане только подпалил Уренск с одного конца. Придет время, и он взорвет его.